Хлопнула дверца. Арцулов растерянно проводил глазами исчезающий в клубящемся вечернем сумраке силуэт, резко нажал на газ. На душе было муторно, словно он кого-то предал или попросту струсил. Косухин шел быстро, хотя можно было особо не спешить. Главная крепость была рядом, нависая черным контуром огромных зубчатых башен. У случайно уцелевшего фонаря Степа взглянул на часы. Обычно в это время в совнаркоме начинается перерыв перед ночным заседанием. Оставалось еще раз проверить пропуск и документы. Под руки попалось удостоверение агента второго разряда Балаева. Степа чертыхнулся и разодрал его в клочья. Не хватало еще с этим соваться в совнарком. Ну, Славка, штукарь, чердынь Калуга. Здорово все провернул. Сами виноваты, товарищи чекисты, не ловите ворон. Злое веселье тут же исчезло. Все потом. Будет время вспомнить, подумать о том, что делать дальше, помянуть брата и поплакать, если весь этот ад не высушит слезы навсегда. Потом. Сейчас дело. Вождь примет его в перерыве. У Степы будет минут 10, пусть даже 5. Никаких, как говорит Славка, эмоций. Факты. Берг – 1, Шикаргомб – 2, Венслав – 3, Агосфер – 4. Он успеет. Хватит и 3 минут. Главное предупредить, что в ЦК и совнаркоме измена. Какая-то язва завелась в коммуне. Сволочи и нелюди собираются использовать Великую Мировую в своих паскудных интересах. Боль ударила в грудь. А если... Принцип этого Аккама, чердынь Калуга? Нет, только не это. Ведь с именем вождя Косухин пришел в партию, поднимал бойцов в атаку. Если не верить ему, то кому же еще верить? Нет, нет и нет. Славка ошибся, ошибся Лунин, нет. Косухин помотал головой, словно отгоняя надоедливых мух. Не расслабляться, чердынь Калуга. Рассусоливаешь, красный командир. Что будет, то будет, на той разведка. А сейчас забыть. Пора. Охрана долго разглядывала Степины документы, но пустила без слов. Косухин облегченно вздохнул. Как ни хитер Агосфер, но у него Степы в запасе по крайней мере час, хотя бы до смены охраны в особняке. Он успел. В здании совнаркома, где уже приходилось бывать, Степа сразу же прошел на 2-й этаж. Здесь было людно. В коридоре мелькнула знакомая фигура Троцкого. Красный лев беседовал с низеньким рыжеватым усачом. Приглядевшись, Степа узнал товарища Джугашвили Сталина. Похоже, перерыв уже начался. На лестнице Косухин нашел товарища Горбунова. Тот перекуривал. Узнав Степу, он сообщил, что вождь уже ждет товарища Косухина в своем кабинете, а посему следует поспешить. И так и его ждут. Степа снял шинель, бросил ее на первый попавшийся стул в коридоре и побежал на 3-й этаж, где находился кабинет предсовнаркома. Тут было тихо. Возле приемной вождя топтались 2 добродушного вида курсантов, лениво опиравшихся на винтовки. Увидев Степины нашивки, парни подтянулись, но, взглянув на пропуск, пропустили без слов. Посторонним в главную крепость ходу не было, и караул стоял как память о бурных месяцах войны. В приемной за столом читал газету секретарь. Он поднял на Косухина удивленные глаза и сообщил, что вождь занят. Пришлось назвать фамилию. Секретарь вздохнул, долго копался в каких-то записях и, наконец, неохотно кивнул в сторону двери. Косухин направил гимнастерку. Он у цели. Сейчас. Степа толкнул дверь. Она поддалась легко. Вошел и растерянно остановился у порога. Стол, лампа под зеленым абажуром, шкафы с книгами. Кабинет был пуст. Косухин на всякий случай кашлянул, неуверенно переступил с ноги на ногу и, наконец, шагнул к покрытому темно-зеленым сукном столу. «Добрый вечер, Степан Иванович!» Голос показался знакомым, но это был не голос вождя. Шевельнулась глухая черная портьера, высокая фигура выступила на свет. Красноватое лицо было спокойно, алые губы кривились легкой насмешкой. «Напрасно беспокоите предсовнаркома, товарищ Косухин!» Венслав укоризненно покачал головой. «Он уже вполне в курсе». «Мне...» — горло перехватило. «Мне надо с ним поговорить. Вы права не имеете!» Венслав пожал плечами. «Напрасно волнуетесь. Тот, кому вы спешили, уже отдал приказ. А от себя скажу, Степан Иванович, совсем недавно Агасфер подарил вам жизнь. Зря вы искушали судьбу. Он щелкнул пальцами. Квартира распахнулась. Несколько крепких розовощеких парней в одинаковых гимнастерках окружили Степу. Его схватили за руки, на запястьях защелкнулись наручники, на губы легла изоляционная лента. Косухин не сопротивлялся. Силы исчезли. Мелькнула мысль об измене, прокравшейся в святая святых. Кабинет ничего не ведающего вождя. Но в такое уже не верилось. Загадка решена. Агасфер открыл забрало. Ему надоело играть с красным командиром Степой в прятки. За портьерой оказалась еще одна дверь. Косухина впихнули в узкий проход, провели маленьким коридором к глухой лестнице, тускло освещенной пыльными лампочками. Его толкнули в спину, ступени выскакивали из-под ног, лента на губах мешала дышать. Мельком подумалось, что Славка Арцулов оказался прав. Да и сам он, Степан Косухин, обязан был не раскисать, а догадаться. Голос. Такой знакомый голос только на Челкиле и позже в каменном мешке подземелья. Он звучал не резко и отрывисто, как обычно, а мягко и плавно. Степа должен был догадаться, понять, но оказался глух и слеп. Значит, по делам. Лестница кончилась. Перед ним был маленький дворик, спрятавшийся между глухой, без окон стеной здания и громадой крепостной башни. Их ждали. Пятеро парней с винтовками переминались с ноги на ногу. Косухин невольно осмотрелся. Нет, это не бойцы особого полка. Обыкновенные курсанты, каждый не старше 20. Смена. Его толкнули к стене. Косухин чудом удержался на ногах, но заставил себя выпрямиться. Вот значит, где доведется чердынь Калуга. Запоздала ненависть захлестнула его. Значит, их всех обманывали. И живых, и погибших. Будь оно все проклято. Но тут же пришло спокойствие. Он знал, на что идет. Красный командир Косухин разведку закончил. Ростислав все поймет. Он ведь умный Славка Арцулов. Он знает, что делать дальше. Венслав появился неожиданно. При его виде курсанты стали по стойке смирно. Старший козырнул, готовясь рапортовать. Но краснолицый нетерпеливо махнул рукой. «Всем отойти!» Парни переглянулись, но послушно шагнули назад к стене здания. Венслав подошел к Степе и несколько секунд молчал, словно не решаясь заговорить. Агасфер подтвердил приказ. Он умолк, по лицу промелькнула усмешка. «Доставили вы нам хлопот, Степан Иванович! Мои бойцы боятся вас, вы же видели большой рубин!» Пришлось звать курсантов. Взял грех на душу, сказал, что вы готовили покушение на вождя. «Знаете, Степан Иванович, я еще в Иркутске понял, что ваша ретивость не доведет до добра. Впрочем, мораль читать поздно». Говорить Косухин не мог, мешала лента, залепившая рот. Смотреть в лицо нелюдю было тяжко, и Степа поднял глаза к небу. Сквозь ночную темень пробивался странный синеватый отсвет. Звезд не было, тучи накрыли ночную столицу. «И еще!» — голос Венслава дрогнул. «Я обязан вам сказать. Вы едва ли поймете, но все же. Мне предсказано, что смерть придет за мной в облике молодого воина, незнатного и безвестного. И я думал, это вы». Странные слова на миг пробудили интерес. «Значит, гад все же боится?» «Ничего, этот безвестный еще появится. То-то краснолицый трус опразднует». «Я не боюсь», — Венслав словно читал его мысли. «Но вы не можете представить, что значит все время ждать смерти. Ни месяцы, ни годы. Вам, людям, проще. И я не рад тому, что случилось. Прощайте». Венслав быстро кивнул и повернулся к курсантам. «Сюда!» Парни подбежали и застыли, сжимая в руках трехлинейки. «По приказу председателя совнаркома, врага революции ликвидировать немедленно. Не стрелять, действовать без шума». Венслав резко повернулся и, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь. Курсанты на миг замешкались, затем старший нерешительно поднял винтовку. «Приготовиться, товарищи!» «Штыков нет», — растерянно откликнулся кто-то. «Забыли? Прикладами!» Степа вспомнил пещеру у Челкеля и свое странное видение, сон о несбывшемся будущем. Выходит, и здесь ошибки не вышло. Растерянность прошла. Нет, не на того напали. Он чердынь Калуга им не телок на бойне. Степа пригнул голову и бросился вперед. Одного он сбил с ног и, быстро развернувшись, попытался ударить головой в живот следующего, но тут его сильно толкнули в спину. Косухин шатнулся, его толкнули снова, и вдруг на затылок обрушился страшный удар. Казалось, земля рванулась навстречу. Еще несколько секунд он чувствовал какие-то толчки, приклады били по телу, и тут все разом оборвалось. «Степан!» Негромкий, но сильный голос заставил очнуться. Он был тут же во дворе. Парни в зеленых гимнастерках столпились вокруг чьего-то скорчившегося тела. Смотреть на такое было неприятно. Косухин невольно отвернулся и вдруг все понял. Добили. Он хотел крикнуть, назло всем доказать, что он здесь, что они рано обрадовались. Не успел. Все, что было вокруг, тускло освещенный фонарями двор, красный кирпич стены, недвижное тело, вокруг которого столпились убийцы, стало тускнеть, расплываться, медленно исчезать. «Степан! Степа!» На этот раз голос был другим, знакомым. Клочья тумана, застилавшие взор, исчезли, и Косухин узнал брата. На полковнике была белая парадная форма, золотом сверкала сабля у пояса, а на груди тускло мерцала эмаль орденов. Таким он видел Николая лишь на фотографии и в том странном сне. Тогда Коля тоже встречал его и почему-то торопил. «Ну, здравствуй!» Брат улыбнулся слегка, одним уголками губ. «Пойдем, тебя ждут!» Степа хотел спросить, что все это значит. Кто может ждать его здесь и где это здесь? Но Николай взял его за локоть. «Мы еще поговорим. Ты молодец, Степан. Пойдем». Косухин на мгновение почувствовал себя совершенно счастливым. Он снова с Колей, и брат, сам Николай, назвал его молодцом. Но тут же его охватила тревога. Приближалось что-то важное, очень важное. В глаза ударил невыносимо яркий свет. Степа закрыл лицо ладонями, но свет все равно пронизывал его насквозь. Ослепительно белый огонь, ярче раскаленной стали, ярче самого солнца забушевал вокруг, волны света захлестывали, сбивали с ног, и вот откуда-то из самой глубины послышался голос, позвавший его тогда в первый раз сквозь черноту забвения. «Степан, ты сделал то, что было велено». «Я...» — отвечать не было сил. «Забыл наш уговор? Вспомни о чечевичной похлебке». Косухин вспомнил. Да, он обещал. Обещал, но не успел. То, что скрывалось в шикаргомпе, по-прежнему всесильно. Он ничего не смог. Или все-таки... Степа стал напряженно соображать. Рука привычно полезла к затылку, и тут он понял, что светящийся океан исчез. Косухин открыл глаза. Перед ним стала черная стена гор. Под ногами была тропинка, а совсем рядом темнел вход в пещеру. Все было знакомо. Точно как в тот вечер, когда всадники Джора доставили их с Ростиславом к первому ночлегу. Внутри пещеры горел костер. «Заходи, Степан!» Теперь он узнал этот голос. Тот, с кем он разговаривал ночью у огня, сидел возле костра, держа свои большие крепкие ладони над языками пламени. «Погрейся! Ты поделился со мной огнем. Теперь моя очередь. Сядь!» Косухин послушно присел. Костер горел ярко, и с каждым мгновением Степе становилось все спокойнее и легче. Его давний собеседник подбросил дров, угли весело затрещали. Неизвестный улыбнулся и потер ладони, счищая на прилипшие кусочки темной коры. «Не спеши, все поймешь, Степан. Но главное знай, ты сделал то, что обещал. Ты просил награды». Степе стало стыдно. «Вы это, извините». Сболтнул лишнее, дверь эту светящуюся увидел. «Теперь ты знаешь, что за нею?» Косухин кивнул. «Да, теперь он знал». «Ты хотел вернуться. Тебе обещано, а такие обещания не даются попусту. Ты вернешься. Но не туда, откуда пришел. Под нашим небом некоторые законы не изменить даже мне. Но есть другие небеса. Твой путь не окончен, Степан. Дам совет. То, что станет теперь твоим, береги, но не бойся отдать, когда придет день». Это было уже совсем непонятно. Другие небеса. Пойди, Америка, или чего подальше. А вот то, что станет твоим, ты поймешь. Губы незнакомца вновь улыбнулись, но глаза смотрели строго и серьезно. «А сейчас пора. Мы выполнили то, что обещали. Ты свое, я свое». «Постойте!» Степа вскочил, видя, что все вокруг, пещера, костер, его собеседник начинает медленно расплываться перед глазами. «Мне бы это, поговорить!» «Мы поговорим, но ты должен прийти ко мне сам». «Понял меня, Степан?» «Ты сам придешь ко мне». «Я?» Он еще успел удивиться, прежде чем наступила тишина.